Все трое были вроде бы ужасно заняты, шатались по деревне, занимались какими-то ненужными делами, жарились на солнышке и избегали смотреть в глаза соотечественникам. На четвертый день Стаблфилд, как старший по званию и командир экипажа, назначил общее собрание. Они отправились, ища уединения, к ущелью, к тому самому месту, где несколько десятилетий назад молодая жена, гонимая душевной болью и, возможно, скоплением газов в кишечнике, кинулась в объятия небытия. Все, кто знал друзей, отмечал их тягу к жарким спорам, но на сей раз они проявили несвойственную им сдержанность. Долгое время они болтали о пустяках и любовались облаками. Первый шаг сделал Дёрн Фолли, считавшийся интровертом. «С некоторых пор, — сказал Дёрн, нервно ерзая на камне, — меня мучает страстное желание вскрыть, наконец, жемчужиносную раковину Азии. Ну, вы понимаете, выяснить, есть ли там внутри что-нибудь, кроме смертного комочка слизи. Что такое восточная мудрость, о которой мы столько слышали? Очередная, более эзотеричная, но столь же бесплодная попытка объяснить необъяснимое, взвалить все на бога тумана и зеркал. Или же есть в ней начало начал, начало действенное, начало глубинное, начало окончательное? Возьмем, например, так называемый анимизм, который здесь исповедует не столько фаньяньки, сколько все остальные. Можем ли мы просто списать его как примитивное суеверие? Только ли люди имеют душу, или это нарциссизм, шовинизм и самообольщение? Разве нельзя хотя бы вон в том тиковом дереве или в ущелье увидеть столько же божественного, сколько в антропофамерном седовласом боженьке воскресных школ? Допустим ли мы, что сакральная сущность может присутствовать не только на, но и в кресте? В последнее время мне все интереснее размышлять о многообразии божеств, о духах и демонах, о неограниченном разуме и нечеловеческих душах и так далее. Даже не знаю. Я только начал ощущать связь со всем этим, постиг самую малость и уехать сейчас. Непозволительная глупость. Вы понимаете, о чем я? Здесь немеренное поле для свободного исследования. А то опять набегут эти пропагандисты-монотеисты и снова возьмутся превращать живую, роскошную, фонтанирующую энергией феерию в сольный концерт захудалого тенора. Фолли уставился на траву под ногами, словно и впрямь наблюдал за разумной активностью стеблей и листьев. И тогда заговорил Дики. «Что ж, Дёрн, — сказал он радостно, — если ты хочешь кантоваться здесь и продолжить исследование, я с удовольствием задержусь с тобой вместе. Я, конечно, соскучился по Северной Каролине, но как только вернусь, мне придется доучиваться в университете, а потом пахать в отцовской фирме, так что, честно признаться, я туда особо не спешу». Дики обернулся на деревню, нервно улыбнулся, пожал плечами. Здесь очень неплохо живется. Дики и Дёрн взглянули на Сталфилда. Настала его очередь. А от человека, который частенько говорил так, словно его мозг чемпион по родео, а язык дикий мустанг, они ждали бурного потока красноречия. К их удивлению, Сталфилд только покачал огромной головой и что-то пробурчал себе под нос. Обоим послышалось нечто вроде созревшие на ветке помидоры. «Что-что?» — переспросил Дики, который тут же представил себе вандербред и банку майонеза. «Неужели Сталбфилд тоже о чем-то подобном мечтает?» «Созревшие на ветке помидоры?»